В последнее время я его совсем не видела, — писала она, — поэтому было бы нечестно оставить его сейчас, когда мы уже можем встречаться. За стенами дворца бушевали развеселые, 60-е, но Елизавета, казалось, не замечала перемен, происходивших в обществе. Однако и она понимала, что внешний мир не может не отразиться на жизни ее детей. Сколько бы королева ни старалась защитить их частную жизнь, рано или поздно они должны были войти в контакт со своими сверстниками. Да еще любопытствующая пресса, разумеется, не оставила бы королевских детей в покое. Елизавета очень хотела, чтобы они вели нормальную жизнь, однако отдавала себе отчет в том, что это невозможно. Елизавета понимала, что принадлежность королевскому дому должна была принести им немало страданий, и пыталась компенсировать это, предоставляя детям максимально возможную свободу. В первую очередь это касалось двух младших сыновей, родившихся уже в новую эру вседозволенности. Впрочем, и принцесса Анна, любимое чадо отца, была достаточно избалована. Эта самоуверенная, независимая, волевая девочка знала с детства, что никогда не будет монархом. Иная судьба была у принца Уэльского, рожденного для того, чтобы стать королем, и потому являвшегося узником своей участи. Елизавета и Филипп считали, что Чарльз должен быть достоин уготованной ему миссии. Мальчик рос чувствительным и робким, что с точки зрения родителей было серьезным дефектом. Эту слабость не могли компенсировать такие качества характера, как прирожденная доброта, мягкость. Родители огорчали безволие, плаксивость, свойственная мальчику. В раннем возрасте Чарльз был неуклюжим и неспортивным, что очень раздражало Филиппа. Отец говорил, что мальчик растет нюней, что его необходимо от этого отучить. Отец и мать считали наследника нестабильным, а попросту говоря, трусливым. Однако впоследствии Чарльз доказал, что они ошибались на его счет. Тепло и ласку мальчику дарили не родители, а окружавшие его женщины. Няня Мейбл Андерсон, фрейлина Сьюзен Хасси и любимая бабушка, королева Елизавета Старшая, которая считала, что Чарльз унаследовал мягкость и ранимость покойного Георга VI. Бабушка пристрастила внука к музыке, искусству и книгам. Принц Филипп, по натуре человек не злой, отличался излишней напористостью и частенько доводил сына до слез. Елизавета никогда не заступалась за мальчика, считая, что муж всегда и во всем прав. К тому же она считала, что, будучи мужчиной, Филипп знает лучше, как нужно воспитывать сына. Сама Елизавета, которую учила гувернантка, не имела ни малейшего представления о публичном образовании. В выборе школы для Чарльза решающее слово сказали Маунтбеттены, а это означало, что наследник должен был отправиться в Гордонстаун, то самое спартанское учебное заведение на северо-востоке Шотландии, где в свое время учился Филипп. Королева-мать настаивала, чтобы принца отправили в Итон, где ему было бы легче, потому что тамошние мальчики привыкли к близости членов королевского дома, и наследнику было бы легче установить с ними контакт. Как писал будущий министр иностранных дел лорд Каррингтон, Итон — школа вполне приемлемая. Там нет традиции мучить новичков, обижать младших и так далее, как во многих других школах. Каждый имеет с самого первого дня собственную комнату, совмещающую спальню и кабинет. Ни Филипп, ни Маунтбеттен, похоже, не понимали, что Чарльз обладает куда более тонкой и чувствительной натурой, чем они оба, и хотели, чтобы принц стал мужчиной. Во всем, что касалось внутрисемейных отношений, Елизавета предпочитала слушаться мужа. Когда дело касалось государственных забот, королева проявляла уверенность и решительность, удивлявшую самых опытных политиков. Но в личной жизни она всегда отличалась покладистостью и всеми силами старалась избежать конфронтации. Филипп же в данном вопросе уступать был не намерен. Еще в 1959 году он, если воспользоваться словами биографа принца Чарльза, сделал первый аргумент в грядущем семейном споре. Внес 1000 фунтов стерлингов на реконструкцию Гордонстауна. Тогда же он написал своему зятю, принцу Георгу Ганноверскому: «Эти деньги внесены на то, чтобы моему сыну там лучше жилось. Принц Георг в свое время был директором Салема, немецкой школы, устроенной по тому же принципу, что и Гордонстаун. Примерно тогда же в Лондон приехал основатель Гордонстауна доктор Курт Хан и выступил с речью на собрании, где председательствовала старшая дочь Маунтбеттена, Патриция Брейбурн. Слушателей, среди которых была ближайшая подруга королевы, леди Руперт Невилл, и личный секретарь Филиппа, Джеймс Ор, тоже некогда закончивший Гордонстаун, встретили выступление педагога бурными аплодисментами.